И, воспользовавшись этой тишиной, в голову народного контролера вкрался сон. В этом сне кровожадные японцы рубили головы японским девушкам, и тут же другие японцы относили отрубленные головы и обезглавленные женские тела в сторону к большим железным бочкам и бросали их в эти бочки. А из некоторых бочек уже вырвалось пламя. От одной бочки к другой мельтешили с ведрами солярки кремлевский поэт Бемьян и комендант Смальцев. Заерзал Добрынин во сне. Слетело ватное одеяло на пол, но сон продолжался. Вот ж увидел он среди японцев свою жену Маняшу, держащую крепко за руку сына Петьку, уж почти взрослого, чернявого, толстогубого, ростом с мать пацана. Но смотрели на мать с сыном японцы уважительно. Тут привели много русских, выстроили в шеренгу и что-то спросили через переводчика у Маняши. Прошла Маняша вдоль шеренги и указала пальцем на нескольких человек, которых тут же вывели и обезглавили. — А-а-а! — понял во сне Добрынин. — Это те сосланные кулаки, которые над Маняшей в эвакуации издевались. А потом отрубили японцы головы и всем остальным из этой шеренги. И палач был очень уставший, недовольно водил пальцами по затупившему за острию широкого топора. Проснулся Павел Александрович от головной боли. За окном уж было темно. Встал, включил свет. Из кухни донеслось кукуканье часов. Сходил умыться. Вспомнил о Воплахове. Открыл дверь в кладовку. «Дмитрий, ты здесь?» «Да», — ответил слабым голосом уркуемец. «Ну, выходи». Уселись на кухне за стол. Добрынин поставил чай, открыл еще одну банку консервов, поделил пополам. «Ну так что там у тебя?» — спросил помощника. Тот все еще молчал. «Да никому я не скажу», — пообещал народный контролер. «Не бойся. У вас тут портретные ряды ЦК». — Есть, — наконец выговорил Воплахов. — Должны быть. — Поискать? — Дмитрий кивнул. Добрынин пошел в кабинет, порыскал взглядом по полкам, и тут в углу кабинета увидел полусвернутый плакат. Развернул, на него глянули десятки маленьких фотографических портретов, над которыми большими красными буквами было написано «Центральный комитет ВКПБ». Свернул, отнес плакат на кухню, передал Дмитрию. Воплахов дрожащими руками расправил плакат на столе.